Лорд системы 10, глава 1. Внимание! Испытание начинается. Произойдет атака на поселение. Условия победы. Не менее 50% игроков пережили испытание. Условия поражения. Разрушение стел и поселения, как и гибель более 50% игроков. Награда в случае победы. Спарта станет городом. Штраф в случае поражения. Уничтожение фракции. Вот те раз. Выходит, все или ничего. Впрочем, чего-то такого я как раз и ожидал. Вся Спарта подготовлена к предстоящему вызову. Каждый житель полиса, неважно мужчина и женщина, призван в качестве ополчения и легкой пехоты. Не зря в обязанности каждого жителя входят регулярные военные сборы два раза в неделю. Каждый имеет не новое, но вполне приличное снаряжение и оружие, а также хотя бы начальные навыки, как им пользоваться. Здесь мелькают и бригантины, и наши старые запасы доспехов и оружия. Женщины берут в руки дротики и прощи. Сейчас они занимают свои места на стенах и патрулируют территорию. Разве что, новичков, как и в прошлые разы, отправляют в бараки, чтобы те не создавали паники и не оказались в числе случайных жертв. Я подставляю лицо яркому солнцу, ожидая подлянки. Кто будет противником на этот раз? Против кого нам придется встать плечом к плечу? Может, это будут какие-то невиданные прежде звери? Возможно, целая раса разумных существ? А что, я бы не удивился сейчас осаде даже каких-либо гоблинов или кобальдов. Планомерная осада полиса вполне себе годится как решающее испытание. Или же какой-то природный катаклизм, вроде того, что случился в Вавилоне. Однако, нет, ничего такого не происходит. Даже спустя минуту после оповещения о старте испытания освобожденные от леса под стенами луга так и остаются безмятежны. И это напрягает более всего. Мы уже сталкивались с разными вариантами вторжения, и лучше бы это было самое простое и честное. Чья-нибудь атака. Но система не ищет простых путей, и сейчас, воздействуя нам на нервы, тоже испытывает нас по-своему. Мы стоим на башне внутренней крепостной стены. Она почти вдвое выше внешней, и отсюда открывается прекрасный обзор на окрестности. Возле меня вдоль стены по обе стороны ворот распределились спешенная гвардия Гюнтера и элита Валькирии вместе с Перой. Тут же, уже привычно, третий, готовый выполнить любой приказ. Здесь же и малый, готовый принимать доклады разведчиков, которые сейчас контролируют как подступы к полису, так и долину. И кроме того, Геля, которую я попросил быть возле себя, поскольку тут сейчас самое безопасное место в полисе. Дальше по стене растянулись фалангисты и валькирии. Внешнюю стену защищают ополченцы. Их задача – задержать врага до подхода основных сил и нанести ему наибольший урон. Почему там они, а не самые боеспособные воины? Потому что я понятия не имею, откуда будет исходить угроза. А от ворот я могу перебросить ударное ядро сил в любом направлении. Я всматриваюсь в поисках опасности. Пира смущенно чешет кончик носа. Может, случился какой-то баг в системе? Интересуется она. Это крайне на нее не похоже. Качаю я головой. Возможно, тут замешано. И тут раздается треск, схожий с хрустом стекла. Оглушительный, звонкий, такой, что аж уши заболели. И не успевает никто толком и опомниться, как в висках простреливает вспышка боли. Убей, убей их всех. Ты ведь хочешь этого силы, власти, могущества. Убей, убей, убей их всех, всех, всех. Я едва удерживаюсь на ногах, опершись всем телом о парапет стены. Усилием воли я стараюсь заглушить этот омерзительный и настойчивый, словно работающая бензопила, голос. И хоть и не сразу, но он мне поддается. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальной атаке. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальной. Внимание! Вы сопротивляетесь. Внимание! Поздравляем! Вы поглотили духовную сущность 2-го уровня. Плюс 5 к воле. Плюс 3 к выносливость. Плюс 3 к мудрость. Боль как приходит, так и стремительно улетучивается. Даже с моей высокой волей пережить случившуюся атаку оказывается делом непростым. Однако, не успеваю я и вздохнуть, как в сознании снова вонзается невидимая игла, даже сильнее предыдущей. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальной атаке. И вот избавиться от нового засланца у меня сразу же не удается. Приходится сжать зубы и подавить волей упертый голос, требующий крови и смертей. Меж тем я оборачиваюсь и обнаруживаю настоящий ад. Фалангисты, валькирии, жители Спарты падают на колени, катаются из стороны в сторону по земле, бьются головой о парапет или любую иную поверхность. Некоторые пытаются расцарапать себе лицо, крича, что есть сил, единицам повезло чуть больше, Они просто теряют сознание и падают безвольной куклой. Но преимущественное большинство игроков хватаются за головы и яростно той трясут. Пира морщится, как от съеденного лимона, едва держась на ногах. Геля так и вовсе без сознания. Малый тихо хрустит зубной эмалью, упав на колени. Гвардейцы, солдаты, все сейчас держатся из последних сил. А после я не успеваю заметить, кто из игроков становится катализатором. Но Спарта за несколько вздохов обращается в бойню. Те, у кого воля и так была незначительной, бросаются на ближайших соратников. Без какого-либо разума в глазах, без страха и сожалений. Полис погружается в зомби-апокалипсис. Орлан, один из фалангистов, недавно закончивших учебу в Краснодаре, схватился за голову. Словно кто-то пытался пробурить в черепе дырку. Все вокруг него покрыло алой дымкой. Сознание мерно утопало в каком-то сумраке, отзываясь все тише и тише. Орлан ударил себя по щекам. Раз, дважды, трижды. С разбитой губы потекла кровь. Но лучше не стало. Вторжение в разум все продолжалось, и он никак это остановить. В следующий же миг на него набросился один из фалангистов. «Твою налево!» Только и успел выкрикнуть Орлан, выставив перед собой древко копья. Два игрока рухнули грузно на землю. Фалангист, утратив последние крупицы рассудка, вовсю царапался, плевался и пытался впиться зубами ему в глотку. «Да слезь ты с меня!» – заревел Орлан, уже не отдавая отчета своим действиям. «Убей его! Прямо здесь и сейчас! Возьми и убей! Или он убьет тебя сам!» Капилляры в белках глаз Орлана полопались, окрашивая их в красный, а уже в следующую секунду парень со звериным ревом сбросил с себя солдата и сам придавил того к земле. Подобное повторялось десятки, даже сотни раз по всей Спарте. «Что там происходит?» – взволнованно произнесла девушка, одна из новичков, как и остальные в бараке. Арк меж тем нахмурил брови. Все они, сидя в бараке, прислушивались с криком снаружи. Боль, ужас, паника. Тонкие деревянные стены из сколоченных внахлёст досок почти не сдерживали звуки, и от этого было еще страшнее. За стенами кто-то бегал, потом кого-то тащили. Некоторые голоса были даже не похожи на человеческие. Амелия рядом с ним напряженно прикусила ноготок. Странно, даже подойди к стенам целая армия, она бы не успела так споро прорвать ворота. Да и крики звучат уже явно внутри Спарты. «Что-то тут нечисто», — шептала черноволосая. «Диверсия, атака как изнутри, так и снаружи». Арк невольно сжал ножны катаны у себя на поясе. Он был одним из тех бывших детишек, кто успел пройти несколько тренировочных миров и заполучить стартовые бонусы в придачу к нему кое-какие характеристики. Наверное, благодаря этому он наиболее трезво оценивал ситуацию. У него было ужасное предчувствие. «Может, нам стоит помощь?» – спросил кто-то. «Ага, и что мы можем? Там проблемы у игроков с 20-м уровнем. Что уж готовить о нас?» – не согласилась с говорившим полноватым женщина. Тот опомнился и отошел от окна, ставни которого были плотно закрыты. Только через тонкие щелки проникал свет. Тут их нервное ожидание прервал панический крик одного из игроков. Мужчина схватился за голову и рухнул на свою койку. На него уставились немым вопросом. Но не прошло и нескольких секунд, как игрок вскочил с красными от крови глазами и налетел на своего соседа. Началась неравная драка. Парня попытались было оттащить от безумца, но неожиданно еще одна женщина вскрикнула и начала кусаться, как и махать руками налево и направо. «Арк, это какая-то болезнь, будь осторожен», — успела выкрикнуть Амелия, но было уже слишком поздно. Арк в одно мгновение ощутил, как его разум раскололо надвое. Вторженец бесцеремонно и нагло вторгся в его внутренний мир, провозглашая свою волю. «Убей, не оставляя никого в живых, проливая их кровь, изничтожай, карай, руби, убивай, всех до единого». Уже в следующую секунду все тело парня словно стало кукольной марионеткой. Арк еще осознавал, что происходило вокруг, но вот повлиять на творящийся хаос уже он никак не мог. Парень слышал взволнованный крик Амелии, даже пытался на него отозваться, вырваться из невидимых пут, вернуть контроль над телом, но все без толку. Нечто крепко удерживало его сознание в плену. Рука сжала рукоять меча до хруста, и уже спустя недолгие мгновения в бараке пролилась первая кровь. «Что со всеми происходит? Это похоже на какую-то чуму», — взволнованно выкрикнула Барби, пока ее на плече нес бык Кейн. За ними уже увязалась целая толпа. Игроки, заметив их, бросали все и вся и срывались на бег, плюясь, рыча, шипя и клацая зубами. Это были уже не игроки, а сошедшие с ума звери. Их алые глаза грозно сверкали, вызывая дрожь у любого, а тела то и дело содрогались в отчетливой судороге. Вот, им навстречу вылетел с противоположной стороны улицы целый десяток зомби. Стоило им только увидеть фигуру Кейна, как они бросили свое занятие, а именно убийство друг друга, и ринулись в едином порыве на быка. К счастью, Барби любила фильмы ужасов и не раз видела ленты с подобным сюжетом, так что отлично знала, что делать. Спасать себя любимую, конечно, и Кейна, ведь он был единственным козырем в этой непростой ситуации. «Кейн, давай в переулок», — скомандовала Барби, и Кейн послушно пошел в указанном направлении. Оказалось, что во время бега бык был не так уж и медлителен. Да, каждый шаг все еще оставался неспешным и тяжелым, но вот последующий за ним прыжок компенсировал любую задержку. Кто бы вообще мог подумать, что быки были способны на такую скорость. Однако, погоня в Спарте не могла и дальше продолжаться. С каждой минутой кольцо вокруг них становилось все плотнее. Все больше зомби присоединялись к ловле быка. Барби пыталась придумать решение, но оно не находилось. Да и что они вдвоем вообще могли сделать против сотен обезумевших игроков? Тут девушка зацепилась взглядом за один из пустующих бараков. Точно, можно же укрыться внутри. «Давай туда», — скомандовала Барби, указав на распахнутый дверной проем. Кейн послушно прошел в барак, после чего, подчиняясь приказу, забаррикадировал дверь. Массивные деревянные столы и двухъярусные койки летали в его могучих ручищах, как пушинки. Тут же в нее начали ломиться снаружи. Бык уперся спиной в баррикаду, не позволяя зомби забраться внутрь. Кейн продолжал ждать новых команд от Барби, однако их больше не последовало. Не успел бык опомниться, как девушка с алыми глазами начала яростно кусать его и царапаться, не жалея маникюра. Кейн стоически терпел. Тогда та, что только внешне оставалась Барби, приложила ему по голове табуреткой, расколов последнюю. По лбу Кейна потекла тонкая струйка крови, но ничего более. Мужчина продолжал все с тем же монолитным спокойствием держать дверь от зомби, а также сдерживать накал Барби. Быки славятся своей выносливостью. Но надолго ли его хватит? Кейн не задавал себе этот вопрос. Он просто держал дверь. «Мой лорд, вы в порядке? Ко мне подбегают Биба и Боба, которые выглядят вполне себе в норме. Их не задело? Почему? Быть может, это влияние черти что? Точно, оба же наемники являются апостолами черти что? Или как они там называются? Адептами-служителями. На них, наверняка, лежит ее благословение. Относительно, морщусь я, что с остальными? Плохо, морщится Боба. Очень и очень плохо. За каких-то несколько минут мы теряем весь полис. Только граждане, получившие от меня бонус в характеристиках, а также некоторые гвардейцы, что качали волю в сражениях с черти что, остаются относительно целы и в сознании. Если можно таковым считать человека, который катается по земле, стуча себя по голове, чем вообще являлось испытание? Налет сущностей, тот же самый, про который рассказывал мне лорд Данте. Тогда тот треск это был купол над Спартой, что защищал нас от духов. Какого дьявола он вообще оказался разрушен? Разве черти что не справлялась с этой напастью до недавнего времени, благодаря чему я был уверен, что уж с этой стороны мы защищены? Виновата ли в том система или еще кто, но больше этой защиты нет. Гадство. Сейчас не время размышлять об этом. Я нахожу в поясной суме амулет защиты разума, подаренный Данте, и цепляю себе на грудь. Голос в голове становится куда как тише, но все еще не уходит. Плохо, но могло бы быть и хуже. Зато становится ясно, что амулеты вполне себе рабочие. Вот только их всего десяток, и они все сейчас на изучении в норе. На вас сейчас будет задание, от которого зависит судьба всей фракции, говорю я двоим диверсантам. Мужчины серьезно кивают. Что сейчас можно было сделать? Если жители Спарты и дальше будут кромсать друг друга, то вся фракция будет уничтожена, все будет разрушено, все труды, все жертвы, абсолютно все окажется выкинуто в труху. Я не могу позволить этому случиться. Что может остановить нескончаемый наплыв духов? Вспоминаю Милан, как они с этим справлялись. Амулеты и ошейники, вот что. Да, это может сработать. Биба, ты должен как можно скорее забрать оставшиеся амулеты из норы. Их хватит нам на первое время, чтобы собрать хоть какое-то число игроков, произношу я. Бобу также отправляю на склад за ошейниками. Те не могут защитить от вторжения сущности в сознание, но делают одержимого игрока хотя бы безопасным для окружающих. Такая вот временная полумера. Двигайтесь под иллюзией, и как можно быстрее. У нас времени в обрез, дополняю успешно я, Старайтесь никого не калечить, вырубать или и вовсе не вступать в сражение. Будет исполнено. Бежим уже, Боба. Отдает честь Биба. Ситуация кажется катастрофической. Если бы я заранее поговорил с черти что и обсудил возможную защиту, или купил больше амулетов в Милане, или, к черту, что я могу прямо сейчас сделать, чтобы улучшить ситуацию. Первым делом включаю в число граждан в полном составе 20-ку гвардии и 20 элитных валькирий-перы. Они сразу же чувствуют мощный приток воли, все же 20% моих характеристик передается гражданам полиса. Мощнейший бонус. Затем снимаю с себя амулет и цепляю на перу. Голос становится громче, но я его ожидаю и попросту игнорирую. Геля так и лежит без сознания, но хотя бы не может себе навредить в таком состоянии. Гюнтер и третий, похоже, справляются лучше, а перри помощь необходима. Пирра же трясет головой и недоуменно смотрит на меня. «Мой лорд, ты как, трезво мыслишь?» Голос не заглушает, спрашиваю у нее. «Уже не так сильно», — хмуро отвечает валькирия. «Тогда хорошо, не смей поддаваться демону, у нас крайне мало времени. Командую я, ко мне подбегают Мара и ее волколюди. На них, слава системе, духи не клюют, то ли не хотят конкурировать с уже укоренившимися сущностями, то ли те их просто не пускают в домик, которым является сознание. Очень своевременно подбегает эта стая. С двух сторон крепостной стены появляются первые зомби, которые, увидев нашу компанию, срываются в атаку. Используя телекинез, я стараюсь сдержать солдат и валькирий сзади и спереди, выигрывая драгоценные секунды оставшимся в сознании. При помощи волколюдей мы получаем достаточную передышку, чтобы гвардейцы могли хотя бы встать в строй и оказать хоть какое-то сопротивление одержимым. Постепенно вокруг меня начинает формироваться островок спокойствия. Хотя как спокойствие? Оказывается, что одержимые духами игроки имеют свои приоритеты. Если рядом имеются только такие же игроки, пораженные безумием, то они с преспокойной душой вгрызаются в глотки друг дружки. Но, если на горизонте появляется тот, кто еще умудрился сохранить рассудок, то все конфликты между зараженными сходят на нет, и они в едином порыве срываются на адекватных. Так происходит и со мной с гвардейцами и гражданами. Бывшие подчиненные единой волной налетают на нас, зажав смертельные тиски. Гюнтер, майор и Рус встают фронтом с одной стороны, поддерживаемые солдатами, тогда как я сдерживаю наплыв на противоположной стороне, используя магию. Бах! Где-то в глубине Спарты в небо поднимается столб рыжего пламени, дыма и пепла. Черт, и до мыши добраться умудрились хреновы духи. Плохо. Просто хуже некуда. Мы так долго их не удержим, кричит малый, наруч которого пытается прогрызть безымянная валькирия. Я выглядываю вниз за крепостную стену. Внизу творится сплошная бойня. Причем, некоторые зомби уверенно поднимаются по каменным лестницам, явно заметив фигуры защитников снизу. Еще какое-то время и к ним начнут рваться под несколько сотен одержимых. Попробуйте вырубить их, но не убить. Даю я команду. Хоть что-то, выкрикивает Гюнтер, прописав в нос солдату напротив себя. Гвардейцы по мере своих сил стараются вырубить оппонентов. И это им удается. Да, медленно, неторопливо, неуклюже из-за постоянного наплыва противника, но процесс идет. Игроки падают на землю, теряя связь с реальностью. Я уже было готов обрадоваться, надеясь, что все обойдется, но не тут-то было. Отключившиеся игроки уже через несколько минут начинают приходить в сознание, словно им меняют батарейку, и я не исключаю такой вероятности. Выходит, потеря сознания – ничто иное, как короткая передышка, но точно не решение проблемы. Битва на стенах затягивается, к моему неудовольствию. Зомби давит с двух сторон, уже сформировав полноценную толпу. Если поначалу их было не больше трех десятков, то теперь их уже под 50-60. Учитывая то, что нас на небольшом пяточке собирается чуть меньше 15, ситуация явно усугубляется. Дело осложняется и тем, что противник – это мои же подчиненные. Очень непросто драться с тем, кому ты не можешь полноценно навредить, тогда как он сам ни в чем не ограничен. Единственное, что радует, вселившиеся духи захватывают контроль над телом, но не навыками игрока. Иначе фалангисты, к примеру, 15 уровня уже в первые же минуты прикончили бы окружающих. Но вместо того, чтобы использовать мечи или саперные лопатки, они колотят друг друга руками, а копья используют словно дубинки, молотя древками. Учитывая высокие характеристики и крепость доспехов, общий урон оказывается невелик. Тут, К общей радости к нам вовремя прибывают Биба и Боба. Создав иллюзию самих себя, они отвлекают зомби с одной из сторон и таким образом добираются до нас. После чего Боба скидывает с плеча мешок с ошейниками, а Биба отдает амулеты. Их я цепляю на тех гвардейцев, кто хуже всего справляется с вторжением в свою голову. И еще один, на Гелю. Та в себя не приходит, но хотя бы перестает беспокойно метаться. Отличная работа, скомментирую я. Внимание всем! Постарайтесь схватить, как минимум, одного из игроков и не дайте тому двигаться, пока кто-нибудь еще наденет на игрока ошейник. И не забудьте взять по амулету. Вооружившись защитой разума, мы переходим к следующей фазе защиты. Гвардейцы работают в двойках. Первый опрокидывает зомби на землю и прижимает того к ней, а второй сразу после закрепляет ошейник на шее одержимого. Эффект, как я на то и рассчитываю, срабатывает, как надо. Вместо зомби мы получаем очередного безвольного кадавра, а после уже кадавр по приказу игроков оказывается в роли ловца. Так нам удается все время увеличивать количество пойманных. Сначала обездвижены 10 кадавров, потом 20, в следующий заход уже 40. Пойманные одержимые колотят и кусают повисших на них зашиенных, а те висят с равнодушными физиономиями, словно колодки на ноге у каторжника. Это дает нам временное облегчение, но отнюдь не окончательную победу. Заплатка, как говорится, игрок все еще остается зомби. Отлично, это работает. Продолжаем двигаться к лестницам. Приказываю я, всей гурьбой, медленно, но верно нам удается добраться до лестницы и внимательнее осмотреть то, что творится внизу, в самом пекле происходящего. На земле тут и там виднеются лужи крови. Десятки тел начинают таять во всполохах света, а еще больше сражаются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Это мои люди, мои подчиненные, те, кто доверились мне из партии, и теперь они так несправедливо погибают от рук своих же друзей, товарищей и близких. Чертова система, что нам теперь делать, мой лорд? Обращается ко мне бледный Гюнтер. Все взгляды скрещиваются на мне. Игроки напуганы, опечалены, разгневаны, недоумевают. Они испытывают весь спектр эмоций, и я их в том прекрасно понимаю. Прорываемся к храму черти что, сухо произношу я, если мы и найдем решение, то только в нем. Глава 2. Путь до храма черти что проходит тяжело. Нет, даже не так, очень тяжело. Одно дело прорываться через ряды неприятеля, кромсая всех, кого видишь перед собой налево и направо, когда тебе не требуется сдерживать, отдавать отчет собственным действиям. Несись вперед, что есть сил круши, кромсай, терзай. И совсем иначе воспринимается бой, когда на тебя налетают твои же подчиненные. Десятки знакомых лиц, игроки, что на ежедневной основе приветствуют на улице, с которыми ты нет-нет да перебросишься парой фраз. Ослепленные безумием они несутся на наш строй, вкладывая в свой натиск все свои невеликие силы. Женщины, мужчины, молодые и старые, новички и опытные игроки, никто из них не в силах сопротивляться атаке духов. Нельзя медлить, двигаемся на пределе возможностей. Старайтесь наносить как можно меньше повреждений, кричу я. Очень непросто вырубить зомби. Ты понимаешь, что бездействовать никак нельзя, но и слишком большой ущерб приведет к смерти или становлению игрока калекой, что также непозволительно. Хорошо, хоть телекинез позволяет мне хоть как-то обезопасить жителей Спарты от яростных ударов гвардейцев. Волколюди носятся взад и вперед в волчьих формах и сбивают с ног одержимых, тогда как гвардейцы и граждане подбирают по пути лежавшие на земле щиты и используют их наподобие черепахи. Высокие уровни, соответственно, прокачанные характеристики позволяют двигаться, даже несмотря на сопротивление зомби. Вот только последних становится все больше и больше. Еще несколько минут, и мы окажемся в самом центре человеческого моря. И тогда о каком-то прорыве и вовсе не будет идти и речи. Биба, сможешь накрыть нас всех иллюзией? Спрашиваю я у ассасина по левую руку от меня. Парень натужно хмурит брови. Только на очень непродолжительное время. Людей слишком много, признается он. Я окидываю округу взглядом. До ближайших домов и улочек меж ними нас разделяет сотня-другая метров. Тот самый пустырь между стенами и самими постройками. Главное, преодолеть этот рубеж, а дальше, в самом полисе будет куда как проще. Наверное. По сути же, большая часть игроков перед испытанием находилась на стенах и под ними. Так что, черт, давай, отдаю я команду, нам сейчас главное добраться до полиса, остальное, потом. Биба громко вздыхает, трогает Бобу за плечо и тихо говорит ему что-то. Мужчина мрачно кивает и закидывает Бибу себе на спину. На мой вопросительный взгляд Боба отвечает: «После такой нагрузки парень обязательно потеряет сознание». И действительно, только вокруг нас блекло сверкает иллюзионный купол, как Биба громко крякает и повисает на своем напарнике. «Быстрее, у нас всего минуты 2-3, не больше», — кричит Боба. Все гвардейцы и граждане тут же бросаются вперед, прямо сквозь замершую толпу зомби. Одержимые даже не понимали, что происходит, когда их начали расталкивать во все стороны. Игроки просто переключаются друг на друга, начиная новый раунд кровавого безумия. Мне остается только сжать зубы. Сейчас никто не может помешать происходящему. Лишь добравшись до черти что, я получу ответы. И лучше бы ей их иметь при себе. «Ты пришел, не мог не прийти», — отвечаю я. Падающий пепел с серых небес. Пустые, голые обожженные поля. И фигура сереброволосой девушки в тяжелых доспехах. За моей спиной следом замирают подчиненные, которых также утянуло в этот мир. Стоило нам всем ворваться в храм черти что. Большинство из них здесь впервые, и они изумленно озираются, но не решаются произнести ничего вслух. Здесь же стоит в стороне и Амари, которая мне добродушно улыбается. «Ты ищешь ответов», — произносит черти что. «Их в том числе», — киваю я. «А кроме них», — доворачивает лицо в маске девушка. «Помощи», — с трудом произношу я. «Черти что, это не та сущность, которой я могу распоряжаться. Чем больше становится ее сила, тем опаснее она становится. Если раньше черти что было ничем иным, как инструментом для тренировок солдат, как и простым пугалом, то теперь это дух-защитник всей Спарты. Величина, которую я едва ли не поставил с собой на один уровень, за неимением альтернативы. Пока я защищаю Спарту от других фракций, черти что оберегает полис, как и всю фракцию, в частности, от нашествия духов. И теперь она не справилась. Или же стоит сказать, что эта система расстаралась. «Поздновато ты прибыл, лорд Шурик», — хмыкает черти что. «Вся Спарта уже поглощена духами. От тысячи с небольшим остались только единицы. Как вообще это произошло?» — рычу я, сжимая кулаки. «Над Спартой висел твой купол. Как они вообще смогли пробить его? Я полагал, что в плане защиты от духовного мира у нас все схвачено. Это так и было. Ровно до твоего выбора испытания», — поворачивается ко мне лицом черти что, «двойное испытание. Система всегда бьет туда, где фракция слабее всего. Да, ты подготовил армию, стены, простых жителей, и совсем позабыл о том, что скрыто за кромкой. Мир духов, я с трудом сдерживаю себя от того, чтобы высказать пару ласковых». «Именно так», — кивает черти что и взмахивает ладонью. «Серые поля обращаются с партой видом сверху. Когда-то черный непроницаемый купол вокруг нее оказывается ничем иным, как огромным решето. Сквозь щели и трещины со всех сторон несутся черные, едва уловимые кляксы, среди которых мелькают и куда более страшные создания. Ты бросил вызов системе, решив прыгнуть выше головы, и она ответила на твой вызов, так, как она умеет. На время испытания Спарта стала самым настоящим солнцем на фоне вечной тьмы и мерзлоты», — заявляет черти что. «И ты не смогла их остановить?» — спрашиваю я. «Нет, да и зачем?» — ошарашивает меня черти что. «Даже если бы захотела, то моих сил бы не хватило в любом случае. Может, рискни я всем, что имею, то могла бы попытаться, но это твое испытание, а не мое». Поначалу, слова черти что кажутся мне издевкой, и, только погасив эмоции, я понимаю их смысл. Она не смогла бы остановить духов, каких бы сил это ни требовало. Система все равно собрала бы достаточно пиявок, чтобы проломить купол. Потому что целью являюсь я, и духи должны добраться до меня, сметая на пути любые препятствия. Но только тогда у меня не осталось бы никаких козырей в рукаве. Вызов брошен, за него следует ответить. Сейчас моих сил достаточно только, чтобы оградить мой храм от вторжения духов. Только и всего, качает головой черти что. Сделать что-то большее я не могу, да и не хочу. Рисковать снова стать неприкаянной душой не кажется мне пределом мечтаний. Мне все равно нужна твоя помощь, упрямо заявляю я. Мир духов не моя компетенция. Если кто и знает, как можно выйти из ситуации, то это черти что. А что мне с этого будет, если я спасу всю Спарту? Какую цену ты, лорд Шурик, готов будешь заплатить? Я так и слышу вкрадчивые нотки в шепоте девушки. Алый разодранный плащ за ее спиной походит на окровавленные когти, серебряная полумаска скрывает лицо, но так и вижу, как ее черные бездонные глаза пожирают меня целиком. Я шумно сглатываю. Хочется выкрикнуть. Любую. Но я останавливаю себя. Нет, нельзя забывать, что и черти что такая же, как и прочие сущности. Дух, существо, жаждущее восстановления былого могущества. Спасение Спарты в ее интересах, как и в моих. Я и моя фракция, удобные инструменты, союзник для черти что, как и она для нас, партнер. И все происходящее не что иное, как очередная проверка, изучение границ дозволенного. Паду ли я на колени, моля о спасении, начну ли угрожать и требовать сотрудничества. Проверка. Еще одно испытание. Я совершаю глубокий вздох и медленно, но уверенно произношу. Погибнет Спарта, погибнешь и ты следом. Я в этом очень сомневаюсь, вздыхает черти что, будто бы разочарованная моими словами. Ты в этом так уверена, не скрываю я оскала. Стоит Спарте провалить испытание, и фракция окажется уничтоженной. На нас набросятся все, кому не лень. Бывшие союзники ударят в спину. Москва, Милан, Вавилон и другие, все они постараются откусить как можно больший кусок. И что с того? А как ты думаешь, как другие игроки воспримут твой храм, единственное место, что уцелело в разрушенной Спарте? Хмыкаю я. Храм великой черти что? Духа защитника Спарты. О, Меджнун и его строители башни с радостью разрушат и твой аватар, и твой храм. Лорд Данте, наверняка, заинтересуется, как предметом для исследования, после чего сведется свету. А актриса, сомневаюсь, что ей нужны конкурентки подле себя. Повисает тяжелое молчание. Фигура в доспехах разворачивается ко мне спиной, заложив руки за спину. Взгляд серебряной маски оказывается обращен вдаль серых и голых полей. Я не смогу спасти Спарту со своими нынешними силами, признается девушка. Нужна жертва, и немалая. Я готов отдать все артефакты в полисе, выдыхаю я. Этого все еще мало, качает головой черти что. Нужна жертва иного толка. Я готова стать ей. Выходит вперед Пира, доблестно ударив себя по доспеху. Уж лучше выберите меня, лорд Шурик. Оттесняет девушку малый. Пира, лучший боец. Нельзя таким кадром жертвовать. Если кого и брать, то меня. Пусть молодые живут дальше, делает шаг Михалыч. Третий совершает демонстративный поклон, словно так говоря к вашим услугам, господин. Я уже готов был отдать жизнь единожды. Второй раз, так тем более, выкрикивает пафосно Гюнтер. Мы ваши должники, лорд Шурик, произносит за себя и напарника Боба. Стая живет, пока жив ее вожак, заключает Мара, вскинув руку в кулаке. Волколюди молча следуют ее примеру. Пришедшая в себя Геля элегантно опускает голову, готовая принять любой мой выбор. Тахич, Батон, Люси и многие-многие другие, каждый из присутствующих выражает желание остановить этот ужас, даже если ценой станет его или ее жизнь. Практически все граждане, сохранившие свой разум, собрались сейчас в маленьком и тесном храме. Здесь и сейчас решается будущее Спарты. Так каков будет твой выбор, лорд Шурик, спрашивает черти что. Я сжимаю кулаки до дрожи. Я не хочу терять никого из моих людей, ни единого. Потому как жертва означает и утрату души. Мы больше никогда не увидимся. Жертва погибнет по-настоящему, окончательно, а ее душа окажется разорванной на части. Я готов на многое, но не на то, чтобы бросить на алтарь своих людей, упрямо произношу я. Черти что задумчиво кивает. В таком случае есть и другой способ. Вот только готов ли ты избрать его, в чем он заключается? Спрашиваю я в ответ. В том, чтобы сделать меня своим богом-покровителем, грохочут слова черти что. Бог-покровитель. Лишь от одной мысли об этом, я невольно вздрагиваю. Все же мое знакомство с богами вышло не самым приятным. А теперь я должен собственноручно породить одного из них. Однако на другой чаше весов находятся жизни моих подчиненных. Игроков, что готовы отдать свою жизнь за меня и Спарту. Имею ли я вообще право сомневаться, когда как они готовы отдать все ради меня? Что я буду за лорд, если не отвечу им той же монетной? Какие будут ждать меня последствия? Унимая злобу на самого себя, задаю я вопрос. Я не знаю, заявляет черти что, я не богиня и никогда ей не была, а потому и их правила мне не знакомы. Но то, что тебе как лорду Спарты придется заплатить свою цену, в этом я не сомневаюсь. Ведь ничто в этом мире не происходит без своей цены. Я готов, уверенно киваю я. Точно, наклоняет голову черти что. Став моим последователем, у тебя не будет ни второго, ни третьего, ни прочих шансов, как у остальных игроков. После твоей смерти я заберу твою душу и смогу поступать с ней так, как только мне вздумается. Ты не возродишься снова, как остальные, уверен, качаю я головой. Какая вообще разница? Спарта – это все, что у меня есть. Погибнет она, погибну и я. Тогда отдай мне свою кровь, и да начнется ритуал. Чем больше крови ты отдашь, тем сильнее я стану. Но и плата окажется соответствующей. Кивает черти что и кидает мне небольшой кинжал. Я его ловко хватаю ладонью и вглядываюсь в черное, как сама ночь, лезвие. После чего без промедления режу им запястье, кровь стекает угольно-черными каплями стекать на землю, где и впитывается без остатков сухие доски пола. Я готов пойти на эту жертву, провозглашаю я. Не успев и опомниться, я осознаю, что Пира забирает у меня кинжал и также перерезает свое запястье, позволяя крови стекать вниз. Что ты? Куда вы, мой лорд? Туда и я, не дает мне возмутиться рыжая, ослепительно улыбнувшись, и передает молча кинжал третьему, тот майору, затем малому и дальше по очередности. Вы ведь даже не знаете, на что себя обрекаете, говорю я. За тобой хоть в ад, лорд Шурик, усмехается малый. Неужели ты решил, что там от нас избавишься? Его жесту следуют и остальные. Я надкусываю нижнюю губу до крови, не произнося больше ни слова. Мы снова стоим под пепельным небом. Уже все, кто только что отдал свою кровь и произнес слова клятвы. Серая пустошь прямо на глазах меняет свой окрас, приобретая жуткий бордовый оттенок. Голые поля дрожат, словно при землетрясении. Тут и там на горизонте ввысь поднимаются горные пики, залитые кровью и прахом. Да начнется пиршество, заявляет черти что, и духовный мир раскалывается на куски. Поздравляем! Спарта обретает духа покровителя. Поздравляем! Вы вносите в мир системы религию древнего ужаса. Поздравляем! Вы становитесь первым последователем древнего ужаса. Поздравляем! Ваш бог-покровитель, древний ужас, награждает вас за достойную жертву, плюс 50% к защите от ментального воздействия, плюс 50% к воле, 20% к харизма. Внимание! Как последователь древнего ужаса вы проходите через метаморфозу. Внимание! Ваше обаяние превращается в величие. Внимание! Теперь, чем выше ваша харизма, тем сильнее становится аура величия вокруг вас. Внимание! Величие, в отличие от обаяния, вызывает страх и трепет у игроков, нежели вдохновение. Все игроки в вашем присутствии будут подвержены ауре величия. Игроки с низкой волей могут потерять сознание при вашем появлении. Вот тебе и плата за то, чтобы выставить черти что богом-покровителем Спарты. Древний ужас. Ха-ха, я и не сомневался, что черти что далеко не светлая богиня, но чтоб прям так. Мы что, выбрали темную сторону? Наши мечи отныне будут светиться красным. Мда, насаждать добро и справедливость, прикрываясь темной богиней, будет ой как непросто. Что интересно, благодаря благословению черти что, мне и другим игрокам теперь открывается вид на поле боя, а конкретно на сотни и тысячи духов, что летают над постройками с крепостными стенами в поисках новых вместилищ. Целый рой так и вовсе кружится вокруг храма черти что, надеясь пробиться внутрь. Так, а что теперь? Задает закономерный вопрос малый. А теперь я придам вам сил, мои верные воины, следует ответ. И все в храме содрогаются. Элегантная фигура в тяжелых доспехах теперь шагает по холодному полу из мрамора, пока ошарашенные игроки освобождают путь. Звон ее доспехов звучит, как оглушительное эхо, вслед за ее вздохом сердце пропускает удар, а от одного взгляда на серебряную маску хочется проглотить вязкую слюну. Взмахом ладони она посылает невидимую волну вокруг себя, и все духи в непосредственной близости сгорают в черном пламени, истошно вопя и шипя. Взгляд сереброволосой девушки опускается на меня, ее лицо опасно приближается ко мне. Наши лбы касаются друг друга. Я ощущаю, как холод ее маски дарует спокойствие и даже какое-то необъяснимое успокоение. «Веди моих последователей в первый бой, мой верный генерал», — шепчет она мне на ухо. «Воздай им всем за пролитую кровь и те смерти, что настигли наш общий дом». И я киваю с довольной улыбкой. «Полагаю, все готовы?» — спрашиваю напоследок я у всех присутствующих. 50 или около того высокоуровневых игроков. Вот и вся наша общая сила, которой противостоят тысячи духов и еще под тысячу одержимых спартанцев. Однако, больше ни у кого нет страха и беспокойства в глазах, ведь с нами аж целый древний ужас. Тогда пошла жара, выкрикиваю я и первым покидаю пределы храма. Глава 3. Действовать следовало быстро, на пределе возможностей. Каждая минута стоила слишком много. Благодаря благословению черти что, Теперь мне и остальным не придется беспокоиться о вторжении духов. Следовательно, можно было полностью сосредоточиться на спасении полиса. Перво-наперво, начинается зачистка жилых районов и улочек в Спарте. Здесь находятся преимущественно новички, которых мы оставили в тылу. Гвардейцы и высокоуровневые игроки справляются с ними на раз-два. Как-никак, а разницу в уровнях никто не отменял. Да и хорошо еще, что на всех солдатах крепкие доспехи, что не дает когтям и зубам добраться до уязвимых мест. Вообще, наибольшее число смертей, как я могу уже определить, приходится именно на новичков и легкую пехоту. Ветераны в массе своей или еще сопротивляются духовному вторжению, или предпринимают попытки убить окружающих, будучи в доспехах. Да и другие солдаты также в броне, потому по итогу и получаем вой, крики, брызги крови, но без смертей. В массе своей, конечно. Однако, есть кое-что, против чего даже у солдат нету контраргумента. И это духи рангом повыше. Уже сейчас, носясь по улочкам, я тут и там замечаю видоизмененных. Уродцы тут решают себя проявить. «Осторожно!» — кричит Пира. И я едва успеваю подставить лезвие меча под когти феи. Тело девушки уже полностью принимает облик улыбчивого монстра, который только и метает молнии из своих глаз в мою сторону. Удар клинком, пинок в живот и снова выпад. Фея вопит от боли, но я продолжаю напор, занося руку с мечом. Последний резкий выдох из моих уст, и жизнь измененной прерывается. Забрать жизнь своего же, хоть и бывшего подчиненного, тяжело. Хочется реветь во всю глотку от ярости и злобы на духов, но процесс изменения необратим. Стоит духу уничтожить личность игрока, и все. Как говорится, финита ля комедия. А потому моя рука не дрогнет. Даже малейшие сомнения могут стоить не только мне жизни, но и тем, кто еще борется и сопротивляется этому наплыву духовных сущностей. Двигаемся дальше. Не тормозим, мрачно отдаю я приказ, скинув кровь с клинка. Позади остается лишь истлевающее во всполохах тело. Только и всего. Где-то по левую руку снова поднимается огненная вспышка. Я останавливаюсь. Малый, подзываю к себе парня. Да, подходит он. Кажется, самое время тебе утихомирить свою жену. Иначе она нам всю Спарту спалит, ухмыляюсь я. Да, она может, вздыхает Малый. Возьми с собой Бобу. Он тебя прикроет в случае чего, дополняю я, хлопнув парня по плечу. После чего обращаюсь к остальным гвардейцам. Всем максимально рассредоточиться по полису. Времени в обрез, а двигаясь единой группой, мы будем еще с неделю зачищать Спарту от духов. Работайте в малых отрядах. Приманкой команды реагирования. Используйте время с максимумом выгоды. Так точно. Следует слаженный рев глоток. Всего со мной собирается под 50-60 игроков, 20 из которых – фалангисты, столько же валькирии и оставшиеся – это граждане и приближенные ветераны, что были со мной с первых дней новой жизни. Вместо того, чтобы сохранять ударный кулак, я наоборот рассредотачиваю их на множество мелких групп по 2-3 человека, в зависимости от силы и боевого опыта. Пускай им придется тяжелее, зато одержимые, чуя поблизости нормальных, перестанут убивать друг друга и переключатся на нас, а это, спасенные жизни. И я очень надеюсь, что навыков и опыта присутствующих хватит, чтобы ускорить очистку Спарты в несколько раз. За дело, кричу я, и игроки рассыпаются во все стороны. Начинается муторная и долгая работа. Черти что поднялась на крышу одной из бараков. Ее глазам предстали мириады духов, носящихся над Спартой. Они также увидели ее, узнали, и содрогнулись, испустив волну визга, полного ужаса, страха и ярости. Древний ужас. Теперь она стала воплощением себя прежней. Какая ирония. Девушка протянула перед собой ладонь. Сотни духов зашипели. Раздался щелчок пальцев, и черный непроницаемый купол вокруг Спарты распался, чтобы на его место поднялся новый, обращая на короткое время яркий день в глубокую ночь. Все запертые духи, осознав, что дело запахло жареным, попробовали отступить, сбежать из-под купола. Но разве она бы позволила этому случиться? Черти что подняла над собой ладони и с силой выдохнула на них, и сразу же следом под сотню сущностей сгорела в черном пламени. Спарта сделала свой ход, переворачивая столы, а черти что убедится в том, что все пройдет так, как следует. Она поддержит Шурика как бог-покровитель, а в ответ он отплатит ей той же монетой. Ей лишь оставалось надеяться, что правитель Спарты сдержит свое слово. Впрочем, до сих пор поводов сомневаться в его договороспособности не возникало. И от этого черти что невольно улыбнулась. Всегда приятно знать, что твою спину прикроют от нападок, они будут искать любую брешь, чтобы вонзить нож. От нее же только требовалось показать все, на что она способна, и древний ужас это сделает. «Еще одна, впереди», — рыкнула Рави. «Вижу», — ответила той в своей манере Мара, спрыгнув с крыши ближайшего барака, прямо на голову феи. Измененная попыталась было отбиться, но острые когти моментально оборвали жизнь наглого и хитрого духа. «Отличный улов, Мара», — воскликнул с улыбкой Гек, подбежав к ним в своей волчьей форме. «Отличный, но недостаточный», — аж облизнулась Мара, пнув истлевающее тело феи. Вожак Шурик приказал всех их переловить, а их еще попробуй поймать, быстрые очень, не быстрее нас в волчьем обличии, заметил Хмурачук, осматривая округу. Весь полис сейчас напоминал собой разъяренный улей. Гвардейцы носились по улицам, как в задницу ужаленные, собирая вокруг себя под несколько десятков зомби, уже которых начинали принимать группы реагирования. Одержимых валили на землю, задумывали конечности и оперативно вязали. Если же игрок оказывался уровнем повыше, то его оперативно вырубали или же надевали ошейник. Все же даже заглянув во второй раз на склады, но уже всей гурьбой, им всем не хватало артефактов. Но работа шла, муторно, напряженно, но шла. Часть пленных от влияния духов освобождала черти что, тем самым увеличивая чисто бойцов на их стороне и тем самым увеличивая скорость исцеления всей Спарты, в частности. Но все это было мимо них. Где-то там, четверо волколюдей же наслаждались настоящей охотой, с риском, с опасностью и настоящим азартом. Вот только они успели перевести дух, как на вопль феи начали собираться ее товарки. Меж зданий успело мелькнуть сразу четверо измененных. «По одному на каждого», — хмыкнул Гек. «Я заберу двоих себе», — облизнулась Мара в предвкушении. «Но, босс», — было попыталась возразить Рави, но, получив хмурый взгляд от Мара, заскулила и опустила голову. «То-то же, вот станешь женой вожака Шурика, тогда и посмотрим», — продекламировала Мара. «А вот возьму и стану», — прошептала недовольно блондинка. «Что?» — рыкнула Мара. «Ничего», — отказалась от своих претензий Рави, и первой же бросилась на фею. «Волколюди сегодня ждала долгая охота. Это просто безумие какое-то», — вздохнул Боба. «Да нет, она сегодня просто не в духе», — совершенно спокойно пожал плечами малый. Матерый наемник и убийца посмотрел на собеседника, как на умалишенного, после чего глубоко вздохнул. «Боюсь представить, какова она в приступе ярости», — произнес мужчина. «Ну, вполне себе миленькая, я бы сказал», — хмыкнул с улыбкой малый. Боба снова перевел ошарашенный взгляд на малого. «Миленькая, она», — и указал за угол дома, где сейчас мышь вовсю испепеляла улицу, удерживая наплыв зомби и парочки измененных. Видно было, что женщине тяжело, она то и дело хваталась за голову, но она не утратила рассудка, а это главное. «Вот другое дело, когда она увидела таракана на полу», — хмыкнул малый. «Тогда да я думал, что вся Спарта сгорит в ее магии. И как же тебя угораздило жениться на вот такой?» — помассировал переносицу Боба. «Любовь, та еще сука», — равнодушно пожал плечами малый. «Ладно, Ромео, давай за дело. Надеюсь, ты знаешь, что делать», — вздохнул наемник и в два прыжка залез на крышу здания. А малый, глубоко вздохнув, выбежал в самый центр улицы с яркой улыбкой и закричал: «Милая, я тут». Мышь обернулась в его сторону с покрасневшими белками. Улыбка малого даже не дрогнула. Кажется, он несколько поспешил с выводами, что Магесса была на их стороне. Как он это понял? А все просто. В его сторону летела парочка огромных фаерболов. Припав к земле, малый выругался. «Вот верну домой, неделю сидеть не сможешь», — цокнул парень, уклоняясь теперь от огненного хлыста. Впрочем, хоть где-то их совместные тренировки с мышью пригодились. Вся ее магия была для него, как открытая книга. Огненный шар, вспышка пламени, огненная волна, хлыст, снова фаербол. Уворот влево, прыжок, кувырок за спину, опять уворот. И почему он ощущал себя каким-то игровым персонажем? Разница лишь заключалась в том, что у него не было шикарных усов итальянского водопроводчика, а уворачиваться приходилось не от бочек, а от смертоносной стихии. Однако, вот он сумел укрыться за спиной одной из фей, подставляя ту под линию огневого воздействия. Дух заверещал, что есть сил, а малый продолжил движение к своей супруге. Мда, еще год назад он и представить себе не мог, что вообще найдет себе пару в ближайшем времени. Уж больно все там, на земле, не клеилось. А тут нате, пара месяцев, и уже окрутили, а он сам толком и понять этого даже не успел. Впрочем, малый не жалел о случившемся. Он принял эту ответственность и готов был пойти ради своей жены хоть в лед, хоть в пламя. Причем, про последнее он имел буквально. При приближении к мыши даже сама земля плавилась. Но разве он мог просто так взять и остановиться? Да не в жизнь, мышь, а ну не спать, рыкнул малый, и его супруга вздрогнула. Кажется, в ее глазах мелькнуло узнавание. Конечно, мелькнуло. Разве могло быть иначе? Новая вспышка оплавила землю вокруг них, но малый вовремя сократил дистанцию и взял Магессу в захват. Похоже, находясь под ментальными атаками духа, ее силы серьезно так ослабли, чем малый просто не мог не воспользоваться. Мышь сопротивлялась, пыталась его укусить, но парень держал крепко. Не позволяя жене опомниться, малый пнул ее под колени, позволив завалиться на землю, а дальнейшее дело пошло уже куда как проще. Запустить руку за пазуху и вынуть амулет, после чего так же быстро и деловито закрепить его в волосах мыши, словно заколку. Женщина резко выдыхает и начинает заваливаться на землю лицом, но малый оперативно подхватывает ее, не давая упасть. Все закончилось. Тут же следом прибыл и Боба, который отвлекал с десяток зомби от них. Не хватало еще 10 обугленных трупов посреди улицы. Фух, кажется, успели, оперся руками о колени Боба. Черт, и как у тебя кожа не слезла, вокруг нее же жар стоит, что хоть стой, хоть падай. Малый ничего не ответил, лишь улыбнувшись чумазым от копоти и сажи лицом. Разве этот жар хоть сколько-нибудь опасен? Вот такая его жена, горячая женщина. Ты отлично поработал, Кейн, произношу я, забирая у обессиленного быка бессознательную Барби. Вокруг парня во всполохах исчезало 6 тел измененных. Вся его спина и руки были обезображены от многочисленных порезов и срезов, а 20 зомби сейчас лежали в ошейниках. Кейн потерял много крови, но даже тогда не стал отпускать девушку, защищая ту от зомби, как и от самой себя. Если бы не поражающее воображение и выносливость быка, то парень бы давным-давно помер от непрерывных атак одержимых. Но он выжил и смог защитить девушку. Невероятная решимость. Возможно, в измененных все же и остается некоторая частичка себя прежних. Иначе стал бы простой бык рисковать всем и вся, чтобы защитить Барби. Мой лорд, солдаты добрались до посада, ко мне подходит один из гвардейцев. Как там сейчас идет работа? Спрашиваю я, наблюдая за тем, как быка укладывают на пол и оперативно оказывают тому первую помощь. Немало смертей среди легкой пехоты и валькирий новичков. По большей сути из-за отсутствия доспехов. С солдатами дела обстоят куда как лучше. Голыми руками такую консерву еще попробуй добей. Но есть проблема, вздыхает солдат. Конкретнее, приказываю я, развернувшись на носках, ошейники. Их очень-очень и очень мало. Мы уже, наверное, повязали под несколько сотен игроков. А зомби все прибывают и прибывают. Мы не знаем, что с ними делать, жалуется мужчина. Я глубоко вздыхаю. Просто вяжите всех, кому не достанется ошейник или амулет. Также отдайте все свои амулеты игрокам. Благословение черти что защитит нас, а лишние 40-50 рукна не повредят сейчас, командуя я. Так точно. Отдает честь гвардейца и устремляется исполнять приказ. Первый этап, самый опасный, Спарта пережила. Осталось только выиграть гонку со временем, а именно словить как можно больше зомби за отведенное время. Ведь пока те все еще на свободе, то число жертв продолжает расти. Я с раздражением сжимаю рукоять меча. Медленно. Все делается слишком медленно. За моей спиной раздается тихий звон металла. Разве ты не должна заниматься очищением кадавров и прочих игроков? Спрашиваю я. Черти что озабоченно качает головой. Я хоть и бог-покровитель, но далеко еще не вошла в полную силу, словно извиняется она. И при этом зовешься древним ужасом, криво улыбаюсь я. Представь себе, будто мне самой нравится, опускает плечи черти что. Но я прибыла не просто так. Плохие новости, догадываюсь я. Отчасти так, соглашается девушка. Моих сил, как ты уже понял, все еще недостаточно, чтобы извести всех духов. Даже на их переваривание уходит какое-то время. Поэтому я возвращаюсь в свой храм. Вам придется какое-то время держать пленных под контролем. До тех пор, пока я не смогу пройти через следующую волну поглощения. Сколько на это уйдет времени? Уточняю я. Пару часов, как минимум. Поэтому вам предстоит нелегкая задача, все это время быть начеку, предупреждает черти что. Даже когда игрок без сознания, духи все еще способны выкинуть какую-то подлянку. Можешь не беспокоиться, заверяю я ее. Свою работу мы сделаем на все 100. С самим ритуалом проблем возникнуть не должно, каких-то серьезных, вряд ли, отмахивается девушка. Мелочами можно пренебречь, сейчас даже любая мелочь имеет значение, строго отмечаю я, это мои люди, знаю и потому сделаю все, что смогу, заверяет меня Бог-покровитель. В таком случае рассчитываю на тебя, произношу я, давая понять, что разговор закончен. Кивнув на мои слова, черти что просто исчезает из поля зрения, точно какой-то мираж. Вот же ж любительница пафосных уходов. Испытание продолжается еще трое суток. Я с солдатами ношусь по всему полису, вылавливая зомби, как бродячих животных. В какой-то момент духи точно осознали, что дело пошло наперекосяк, и вместо атак сменили тактику на сокрытие и засады. Несколько солдат даже получают серьезные ранения в этих стычках, так как число измененных не перестает расти. Схваченных же одержимых мы пачками отводим к храму черти что, где последняя проводит ритуал поглощения. Раз за разом, на протяжении трех дней, крупица за крупицей, но Спарта возвращала себе своих жителей. И на третий день вся эта свистопляска подходит к своему концу. Сотни, тысячи духов уничтожаются, а игроки возвращают себе рассудок. За каких-то три дня Спарта теряет шокирующее число, 163 игрока. Большая потеря на фоне всех прочих, но, учитывая характер испытания, нам еще очень и очень повезло. Большая часть смертей приходится, как и говорилось ранее, на новичков. Те, кто были повыше уровнем, могли и дольше сопротивляться духам и не обращались в измененных. Потому и процент потерь среди них оказывается куда как меньше. За время ритуалов черти что приобретает аж два уровня. То есть, бог-покровитель Спарты, древний ужас, становится триго уровня. Что это значит и какие плюсы в себе несет, я пока не имею понятия, но черти что обещает мне все рассказать. Сразу же после того, как переварю улов, так она изъясняется. Ну, пусть так, и вот, с последним игроком, освободившимся от влияния духов, в ушах всех гремят сообщения от системы. Поздравляем, вы прошли испытание. Поздравляем, Спарта выполняет все условия. Поздравляем, Спарта становится городом 1-го уровня. Поздравляем, с тела снова разблокировано. Внимание, системный магазин обновлен. Внесены изменения. Поздравляем, класс лорд получает новый уровень. С усталой улыбкой я подхожу к стеле Спарты. Она заметно преображается, уже напоминая собой подобие какого-то обелиска. Еще немного и когда-то деревянный столбик станет настоящим колоссом. Облизав сухие губы, я захожу в системный магазин. Итак, посмотрим, что нового нас ожидает. Глава 4. Итак, перво-наперво я сверяюсь с обновленной статистикой моего класса. Класс, лорд, все, докуда светит солнце, твое, текущий статус, архонт, 5, бафы, плюс 20 к харизме, плюс 15 ко всем характеристикам, плюс 10 к характеристикам прямых подчиненных. Бонус к харизме неплохо так подрос, и это приятно. Однако имеется нюанс. Существование древнего ужаса и мое становление первым последователем как-то повлияло на мое обаяние. Сам по себе эффект еще не проявился, но, пожалуй, тот факт, что я теперь буду не создавать толпы фанатов, а как раз-таки наоборот, вводить их в ступор, не самая приятная новость. Душой компании мне теперь точно не стать, хотя, как знать, возможно, теперь я смогу даже свою харизму использовать на поле боя, как секретную технику. Но не будем о грустном. Самое главное, так это то, что баф к моим статам увеличился аж в полтора раза. Вот это я понимаю. Вот это нам и надо. И желательно побольше. Даже страшно подумать, какой процент будет у моего класса на уровне этак 10 или и того выше. Как скоро лорды станут машинами для убийства всего и вся. Это, конечно, если качать в основном силу, выносливость и ловкость. Также подрос баф для прямых подчиненных, что делает положение гражданина еще более ценным активом для любого игрока. Этакая награда от системы за добросовестную службу лордам, ведь иных подчиненных ни один правитель не приблизит к себе. Далее идет статистика обновленной Спарты. Поселение. Спарта. Уровень. Город. 1. Бонусы. Плюс 10% защиты против диких животных. Плюс 10% защиты против захватчиков. Плюс 10% урон, наносимый жителями поселения. Плюс 10% скорости роста растений, плюс 10% скорости роста домашних животных. Бафы выросли на 2%, зато каких? Уже то, что животные в Спарте растут на 10% быстрее, чем в дикой природе, просто бросает вызов сознанию. Пока какой-то бычок будет расти на убой 100 условных дней, наш прокачается за 90. И это мы еще только-только вошли в этап города. А дальше что будет, невольно ощущаешь предвкушение. Однако, все это вопрос будущего. Население. Один лорд, три жены лорда, 68 граждан, 474 жителей, 483 раба, 1029 игрока. Индексы. Экономика. 13100. Политика. 9100. Культура. 9100. Армия. 16100. Ебалы. 16035. Место в рейтинге. 74128. При взгляде на население я невольно поджимаю губы, но тут же перехожу к следующим показателям. Спарта прошла на волоске во время испытания, и я не намерен повторять столь неоднозначный опыт. Воистину, удвоенная сложность знает, как дать вам прикурить. Система никогда не оставляет даже малейший вызов без ответа. Покажи ей фигу и получишь столб молнии с небес. Только подумай о том, чтобы показать ее, и моментально запнешься о появившуюся буквально из воздуха веточку. С каждым днем становится понятней, что система вовлечена в нашу жизнь на всех уровнях. Она следит за твоим развитием, контролирует твои возможности, направляет в том или ином направлении, а также наказывает за попытки отойти от протаренного маршрута. Обгон такого же участника движения она даже поощряет, но вот за попытку свернуть с дорожного полотна уже следует небесная кара. И ведь даже непонятно, куда мы все следуем и чего от нас жаждет система, какую цель преследует. Абсолютная власть, для кого, и главное нафига, я глубоко вздыхаю. Такими темпами можно провести весь день, а может и целую неделю в философском запое. А потому, ну его к черту, работает, не лезь, а то еще и убить же может. И вот, наступает тот самый момент, хомячество. То, ради чего мы и шли на риск, поднимаясь поселение на новый уровень. Самое первое, что я вижу, появляются в продаже открывашки. Так что теперь не придется скупать их контрабандой из Вавилона. Все же Меджнун в последнее время подзатянул пояса своих приближенных, из-за чего добыча даже одной такой хлопушки уже становилась приключением на 20 минут. Поэтому, недолго думая, я скупаю сразу 20 штучек. Наконец-то Спарта сможет открыть все кластеры в непосредственной близости и создать зону, лишенную каких-либо сюрпризов от системы и не только. Полагаю, именно благодаря хлопушкам, вокруг Вавилона и образовалась степь. Я имею в виду не тип ландшафта, а пустое пространство с открытыми границами кластеров. Всех, кого можно, они запылесосили, а когда достигли уровня города, то и потребность в столь стремительном росте пропала на какое-то время. Как ни крути, любая непредсказуемость может нести опасность. И эту долю просто переложили на кочевников и орду. Эх, и все же гениальная методика была. Следующей плюшкой от города становится 5-й уровень мастерских. Теперь в них может работать вплоть до 50 игроков. А это уже ого-го какой уровень. Не мастерские, а, воистину, самые настоящие мануфактуры. Среди прочего обращаю внимание и на то, что тоже водяное колесо теперь можно делать по чертежу, что изрядно прибавляет к прочности и эффективности работы.